Когда Мучень засвидетельствовал это зрелище, он не мог скрыть удивление в пределах глаз. Обычный преподаватель в Северной Небесной Духовной Академии на самом деле обладал силой стадии небесного слияния. Если это было бы в Северном Духовном Королевстве, то они могли бы стать правителем всего королевства. Как ожидалось, Северная Небесная Духовная Академия была действительно сильна. Десятки преподавателей распространились и начали устраивать студентов. Что касается Мученя и других, стройная личность направилась к ним. В конце огни исчезли и сформировались в красавицу с изящным телом. Она носила красное платье и обладала симпатичной фигурой. У нее был очаровательный и зрелый стиль, когда она привлекательно улыбнулась им. Женщина в красном платье посмотрела на область, где были мучения другие, и махнула. Световой барьер немедленно окутал приблизительно 2000 студентов. «Поздравляю тех, кто сейчас в барьере. Я, ваш новый преподаватель, и буду некоторое время вас наставлять. Меня зовут Мулин. Если существует что-нибудь, что вам будет непонятно, то не стесняйтесь и найдите меня». Женщина в красном платье улыбнулась, когда она посмотрела на парней и девушек ниже ее. Когда другие новички из других областей заметили этого очаровательного преподавателя, они немедленно посмотрели на них с завистью. В конце концов, она была намного более привлекательной, чем строго выглядящий преподаватель мужского пола, который был у них. «Пойдемте, следуйте за мной, я отведу вас в ваш соответствующий район». Мулин махнула руками и полетела к Северной Небесной Духовной Академии. «Вперед!» Мучень улыбнулся Лоли и немедленно последовал. Позади него также следовали Е Цинлин, Сунер, Мулин и другие. Они также, оказалось, были в той же самой области, как Мучень. Таким образом, они были бы в состоянии заботиться друг о друге с этого времени. Тысячи людей следовали за Мулин и вылетели с каменной платформы. Когда они спустились вниз, многочисленные залы культивирования появились у них перед глазами. Кроме того, они видели, что бесчисленные люди летели через небеса. Под руководством Мулин Мучень и другие летели к западной стороне в течение десятков минут перед замедлением. Затем она указала вниз и улыбнулась. «Это место, где вы будете жить». Мучень и другие посмотрели вниз и заметили пышный пейзаж наряду со сверкающим чистым озером. В этой области были простые дома, расположенные в группах. Духовная аура здесь. Удивление заполнило глаза Мученя. Он обнаружил, что духовная аура была исключительно плотной в этом регионе. Кроме того, чем глубже зайти, тем выше плотность. Существует на самом деле огромный сосредотачивающий дух барьер, скрытый в этом месте. Глаза Мученя пронеслись через эту область. Прямо сейчас его глаза не были такими же, как прежде. Лишь взглянув, он смог обнаружить скрытые специальные колебания в пределах воздуха. Они были колебаниями, которые были уникальны для духовного барьера. У этого жилого района для новичков на самом деле есть сосредотачивающий дух барьер. Кроме того, разряд его определенно превзошел единственный сосредотачивающий дух барьер, которым обладала Северная Духовная Академия. «Маленький парень, у тебя острые глаза». Мулин была поражена, когда она посмотрела на Мученя. Однако она улыбнулась и столкнулась с толпой, как она сказала. «Место, в котором вы будете жить, окутано сосредотачивающим дух барьером 4 ранга». Когда эти слова были произнесены, беспорядки немедленно окутали толпу. Сосредотачивающий дух барьер был символом мощи для любых группировок. Возможно, многие из них видели сосредотачивающим дух барьером 4 ранга, однако впервые они видели его в жилом месте. Кроме того, жилый район для новичков также разделен на А, Б, С класс. Прямо сейчас вы можете жить в С-классе. Это, как полагают, на границе сосредотачивающего дух барьера 4 ранга. Хотя духовная аура здесь довольно достойна, она не может соответствовать Б-классу и областям класса А. Мулин указала на глубины этой области. Было очевидно, что духовная аура в том месте была намного более сконцентрированной. Затем она сказала, то место является центром сосредотачивающего духа барьера. Плотность духовной ауры, естественно, там намного выше. Мы можем жить в том месте также. Несколько новичков пускали слюни, пока спрашивали. Было очевидно, что это было намного выгоднее для их культивирования, если бы они жили в той области. Конечно, Мулин очаровательно улыбнулась, как она ответила. Однако мы потребуем оплату за проживанием в той области. Место класса А требует сбора 2000 очков духовной ценности в месяц. Что касается места Б-класса, требуется 1000 духовных пунктов ценностей. Все новые студенты были полностью ошеломлены, когда услышали это. Таким образом, все вот так, они должны были заплатить арендную плату, маленькие парни. Очки духовной ценности довольно важны в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Это, возможно, единственное, что может стимулировать вас культивировать. В Северной Небесной Духовной Академии существуют в общей сложности 100 плюс сосредотачивающих дух барьера 4 ранга, 60 плюс сосредотачивающих дух барьеров 5 ранга, 20 сосредотачивающих дух барьеров 6 ранга, 10 сосредотачивающих дух барьеров 7 ранга и 1 сосредотачивающий дух барьер 8 ранга. В данный момент даже счастливые люди сильного происхождения тяжело вздохнули. Было очевидно, что они были потрясены этими новостями. Разве не слишком ужасно, что Академия обладает таким количеством сосредотачивающих дух барьеров? Конечно, все не должны думать, что можете использовать барьеры, не платя цену. Мулин хихикала. Что вы имеете в виду? В данный момент все испытали чувство неловкости. Кроме сосредотачивающего дух барьера 4 ранга, оставшиеся барьеры оплачиваются ежедневно. Для сосредотачивающего дух барьера 7 ранга требуется 5000 очков духовной ценности в день. Бам! Почти все студенты попадали. Они наконец поняли, насколько важны очки духовной ценности Северной Небесной Духовной Академии. Им было бы трудно прогрессировать без очков духовной ценности здесь. Мучень также горько посмеялся, когда он услышал это. Прямо сейчас он обладал 600 очками духовной ценности. Другими словами, он сможет культивировать в сосредотачивающем дух барьере 7 ранга всего один день, однако это все еще довольно интересно. Ну не печальтесь вы так, существует на самом деле много способов заработать очки духовной ценности в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Мулин очаровательно улыбнулась, но намек садистского удовлетворения появился у нее в глазах, когда она увидела несчастные лица. Самый простой метод получения очков духовной ценности во вливании вашей духовной энергии в карту духовной ценности каждый месяц. Если вы станете сильнее за месяц, то автоматически будете вознаграждены за различие. Конечно, вы также можете делать это каждый раз, когда добиваетесь прогресса. Если хотите получить очки духовной ценности быстрее, то можете войти на территорию молнии. Это популярное место в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Мулин указала на небеса Северной Небесной Духовной Академии на расстоянии. Все они немедленно повернулись и заметили, что небо в том месте было довольно темным. Они могли неопределенно видеть искажение небес и высвечивание молнии. Территория молнии является местом для культивации, что открыла Северная Небесная Духовная Академия. В том месте спускаются бесконечное количество божественной молнии. Эта божественная молния обладает эффектом укрепления духовной энергии. Одновременно, она может также укрепить тело. Любой, кто достигает силы стадии духа, может войти в то место. Кроме культивирования, вы можете уплотнить божественную молнию в божественную бусинку молнии. Она довольно популярна в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Говорят, что она стоит 200 очков духовной ценности в духовном зале ценностей. 200 духовных ценностей за бусинку, угол глаз толпы задергался. Так дорого, выглядит так, словно это был достойный метод для приобретения духовных ценностей. Однако, Мулин облизала губы и очаровательно улыбнулась. Вам также придется заплатить цену для входа на территорию молнии. Однако это не так много. Вы можете войти после оплаты 500 очков духовной ценности. В данный момент все люди помрачнели и заскрежетали зубами. Северная Небесная Духовная Академия была действительно презренна. Хорошо, тогда все могут начать решать, где они хотят жить. Ах, если кто-либо хочет перейти к Б-классу или области класса А, пожалуйста, сообщите мне. Мулин хихикала, смотря на горькие выражения лиц новичков. В данный момент все новые студенты обменяли пристальные взгляды с каждым и искаженно улыбнулись. С очками духовной ценности, что они обладали, они могли только временно жить в области С-класса. Только после того, как они постепенно поймут, как получить духовную ценность, то смогут выбирать более высокий уровень жизни. Мучень посмотрел на область класса А и был немного очарован ею. В настоящее время он имел более чем 6000 очков духовной ценности и что более чем достаточно, чтобы он смог жить вместе с духовной аурой повышенной плотности. Таким образом, это было бы выгодно для его культивирования. Поэтому это стоило цены, которую он заплатит. Мучень подумал на мгновение, прежде чем внезапно повернуться к Лоли, а затем спросил, почему мы не живем вместе. Только услышав это, Лоли оцепенела, затем она немедленно покраснела и впивалась в него взглядом с робким выражением. Выглядит так, словно этот парень действует все более дерзко с каждым днем, после того, как они воссоединились друг с другом. Однако Мучень проигнорировал ее и посмотрел на Мулин. Он сказал: «Преподаватель Мулин, сколько людей может жить в комнате вместе?» «Два человека». Мулин захихикала, когда она переместила свой пристальный взгляд на Мученя и Лоли. В ее глазах появились странные эмоции. «Тогда я хочу место класса А». Мучень улыбнулся. Лоли нервничала и, покраснев, отвернулась. В данный момент она могла только притвориться, что была абсолютно не связана с Мученем. Как бы отстранено она ни относилась к другим вопросам, у нее все еще была девичья скромность. Разве она могла жить с парнем? В духовном пути она сделала это только из-за обстоятельств. Земля была их кроватью, и небеса были их одеялом. Однако она не могла больше делать этого. После того, как Мучень сказал это, Чжоу Лин и другие также выбрали место класса А. С количеством духовных ценностей, которые они имели, они вполне могли себе это позволить. Что касается Е Цин Лин, она взяла Сунер и выбрала место Б-класса. Некоторое время в этом месте царила суматоха, и много новичков выбрали, где они будут жить. Впоследствии, Мулин привела Мученя и других к области класса А. Как только Мучень и другие вошли в место класса А, они могли почувствовать плотную духовную ауру в пределах мира. Их сознание на мгновение дрожало, поскольку они могли чувствовать, что этот жилый район определенно даст многочисленные преимущества их культивированию. Ниже комнаты класса А, можете выбирать среди них самостоятельно. Как только вы войдете, то из ваших карт духовной ценности автоматически будет списано нужное количество очков духовной ценности. Мулин, улыбнувшись, указала на жилые помещения. После того, как выберете комнату, отдохните в течение дня. Кроме того, если вы используете карту духовной ценности в руках, то можете связаться с залом духовной ценности. В зале духовной ценности вы можете обменяться на множество изделий. Кроме того, вы можете использовать карту духовной ценности для проверки. Конечно, если вам что-либо понравится, то вы лично должны отправиться в зал духовной ценности, чтобы обменяться. Мучень и другие кивнули, когда они смотрели вниз. Его пристальный взгляд поглядел вокруг перед окончательной остановкой на небольшом домике около чистого озера. Затем он улыбнулся. «Я выберу его». Когда его голос исчез, он улыбнулся и повернулся, чтобы посмотреть на Лоли. Затем, не ожидая сопротивления девушки, он потянул ее тонкую руку и спустился вниз к домику. В данный момент Чжоу Лин и другие, увидев произошедшее, выглядели немного отрешенно. Разве это не слишком? Однако Мучень проигнорировал их реакции и приземлился перед домиком с Лоли. Девушка немедленно вырвалась из его хватки и покраснела, поскольку ее глаза были полны смущения. «Хе-хе». Мучень улыбнулся ей и серьезно сказал: «Если мы живем вместе, мы можем, по крайней мере, заботиться друг о друге. Кроме того, мы можем уберечь очки духовной ценности. Так как мы только пришли к Северной Небесной Духовной Академии, мы должны быть бережливыми». Лоли моргнула. Это оправдание совершенно неубедительно. В конце концов, она обладала приблизительно 10 000 очками духовной ценности, и этого было достаточно для нее для пребывания здесь в течение половины года, не испытывая удачи. Лоли предупредила. Она открыла дверь и вошла. Крошечный домик имел 2 этажа и выглядел довольно опрятным. Лоли поглядела вокруг и была довольно удовлетворенным. Кроме того, 2 этажа немного расслабили ее. «С этого времени я буду жить наверху, в то время как ты внизу», — Лоли ответила. На этот раз Мучень искренне кивнул и не смел вызывать девушку, которая уже была смущена из-за сожительства. Хотя эти двое знали чувства друг друга, она, девушка, должна все еще поддержать немного скромности между ними. Лоли ступила наверх для осмотра своей комнаты. Когда она это сделала, Мучень немного поблуждал и вернулся к себе в комнату. В том месте были уже подготовлены кровати. Было очевидно, что отношение в области класса А было довольно хорошим. Мучень лег на мягкую кровать и глубоко вздохнул. Различные эмоции появились в пределах его сердца. С этого времени он, как полагали, был официальным студентом Северной Небесной Духовной Академии. Он проведет здесь несколько лет, дабы культивировать. «Папа, я должным образом обучусь в Северной Небесной Духовной Академии. В следующий раз, когда я вернусь, я определенно возвращу маму». Мучень плотно сжал кулаки. После того, как он оставил Северное Духовное Королевство, возле его отца не осталось никого. Таким образом он должен быть довольно одиноким. Хуууу. Мучень глубоко вздохнул и подавил эмоции в пределах сердца. Затем он сел со скрещенными ногами и вытянул руку, и подобная кристаллу карта духовной ценности немедленно появилась в пределах его руки. Ранее, преподаватель Мулин упомянула, что эта карта духовной ценности могла связаться с залом духовной ценности. То место было рынком в пределах всей Северной Небесной Духовной Академии. Оттуда он был бы в состоянии заработать больше информации относительно Северной Небесной Духовной Академии. Мучень держал карту духовной ценности и испустил след духовной энергии. В данный момент карта духовной ценности засверкала, и перед картой был сформирован световой экран. На световом экране появились различные диаграммы и данные. Ярость Питона. Копье создано при помощи единственного рожка, принадлежащего духовному златорогому питону. Как только оно используется в сражении против людей и впустит в себя духовную энергию, наконечник копья будет похож на гнев питона. Копье обладает исключительной мощью и является духовным экспонатом среднего ранга. Цена – 8000 очков духовной ценности. Искусство 9 вспышек. Духовное искусство гунфа святого класса среднего ранга. Цена – 9000 очков духовной ценности. Призрачные волшебные шаги. Духовное искусство передвижения святого класса среднего ранга. Цена – 7800 очков духовной ценности. Духовный барьер метеоритного града. Духовный барьер третьего ранга. Метеориты, сформированные духовной энергией, мощь которых – что-то, с чем не сможет в лобовой атаке совладать даже воин стадии небесного слияния. Цена – 13000 очков духовной ценности. Божественная бусинка освещения. Обладает аурой божественной молнии. У нее есть способность сохранять духовную ауру. Цена – 200 духовных ценностей за бусинку. Различные изображения вспыхнули в глазах мученя. Листая список, его глаза становились более удивленными. Большинство товаров, продающихся в очках духовной ценности, были довольно выдающимися. Иногда мелькали даже духовные барьеры высшего звания. Однако цена была астрономической. С богатством мученя он не мог купить ничего. После просмотра изображений глаза мученя наконец стали серьезными. Меч бесчисленных молний. Божественный класс, низший ранг. Атакующее духовное искусство, созданное верховным воином. Цена 3000 очков духовной ценности. Находится в собственности только Северной Небесной Духовной Академии. А Мучень немедленно глубоко вдохнул, как только он увидел это. Он тут же разволновался, как только заметил его. Духовное искусство божественного класса. Этот зал духовной ценности на самом деле продает духовное искусство божественного класса. Сердце Мученя забилось быстрее, прежде чем он постепенно отошел от шока. В зале духовной ценности было несколько товаров, продающихся студентами. Но одновременно, было также что-то, что только находилось в собственности Северной Небесной Духовной Академии. Например, это духовное искусство божественного класса было собственностью Северной Небесной Духовной Академии и не было частной принадлежностью студентов. Это сокровище было чем-то, что заставило оцепенеть даже мученя. Однако цена также была огромной. С ценой 3000 очков духовной ценности, сколько людей могло купить его в пределах Северной Небесной Духовной Академии? Мучень покачал головой, а затем горько улыбнулся. Было очевидно, что это было чем-то, что Северная Небесная Духовная Академия сознательно показала для мотивации своих студентов. Это было что-то, что каждый видел, но не мог купить. В данный момент Мучень ограничил себя от любых мыслей об этом и начал просматривать изображения снова. Пока он продолжал смотреть, количество изделий увеличивалось. Однако цена, которая была им предписана, заставила Мученя полностью побледнеть. Массив 9 слонов. Духовный барьер 6 ранга. Цена 3500 очков духовной ценности. Сущность души древней золотой птицы. Духовное животное небесного класса среднего ранга. Занимает 34-е место на ранжировании духовных животных земного класса. Цена 4000 очков духовной ценности. Божественная броня 9 котлов. Несравненный духовный экспонат. Может защитить от всеобщего нападения стадии небесного преобразования. Цена 3300 очков духовной ценности. Эти различные сокровища вспыхнули в глазах мученя. Каждое из этих изделий заставили мученя потерять всякое спокойствие. Одновременно, Цены также заставили его вздрогнуть. Как ожидалось от Северной Небесной Духовной Академии, только они обладали бы такой способностью и произвели бы такие сокровища. Любое из этих изделий определенно привело бы к хаотической схватке за них в пределах континента Северных Небес. Все же это стало лучшим методом, чтобы заставить студентов зарабатывать очки духовной ценности. Мучень горько улыбнулся, прежде чем он посмотрел снова и собирался остановиться, в надежде избежать чрезмерного стимулирования товарами. Однако, как раз в то самое время, когда он собирался закрыть световой экран, его глаза внезапно остановились. Его пристальный взгляд приземлился на вершину светового экрана. В том месте было написано короткое сообщение. Хотя текст был короток, он заставил сердцебиение мученика быстро увеличиться. Он мог даже почувствовать импульс из своего моря духовной энергии. Сущность крови Северного морского дракона. Изделие от божественного животного, защитника Северной небесной духовной академии. Обладает способностью укрепить тело, а также очистить кости. Если ее поглотит человек, то его тело полностью изменится. Он станет обладать сильным телом, которое сопоставимо с духовным животным. Цена. 7000000 очков духовной ценности. Сущность крови Северного морского дракона. Пробормотал Мучень. Разве это не изделие, которое хотела птица девяти подземелий? Когда он его получит, птица девяти подземелий будет в состоянии прорваться через свои кандалы и потерять свою духовную форму и стать божественным животным. Тогда она пробудит свою древнюю родословную и станет суперсуществованием, которое никоим образом не является низшим по сравнению с Северным морским драконом. В море ауры Мученя вылетела как ураган сильная духовная энергия. Птица девяти подземелий, которая первоначально была спокойна, медленно встала. Пылающий черный огонь в ее глазах был заполнен волнением и восхищением. «Мучень, Мучень, мы нашли ее, мы должны получить ее, мы должны получить ее», были переданы мысли птицы девяти подземелий. Это был первый раз, когда Мучень видел, что птица девяти подземелий была так взволнована и восхищена. Мучень беспомощно улыбнулся. Он хотел бы помочь, но птица не мешала бы по крайней мере посмотреть на цену изделия. Это были в общей сложности 7000000 очков духовной ценности. Кто, в Северной Небесной Духовной Академии, мог купить это изделие? Глава 158. Вход в духовное ранжирование. Неистовствующая духовная энергия грохотала в море ауры Мученя, поскольку волнение заполнило глаза птицы девяти подземелий. Даже Мучень мог ясно испытать чувства, которые в настоящее время испытывала птица. «Не будь нетерпеливой», Мучень улыбнулся искаженно и сказал, «так как я обещал, что помогу тебе получить сущность крови Северного морского дракона, я определенно сделаю это, но давай будем реалистичны также, хорошо, в конце концов, ты ведь не собираешься сказать мне идти и красть ее, правильно?» Слыша голос Мученя, глаза птицы девяти подземелий успокоились. Неистовый черный огонь на ней медленно слабел, затем она взмахнула крыльями и сказала, «Ты должен помочь мне получить ее. Прямо сейчас мне требуется лишь пробудить мою родословную, прорваться через кандалы духовного животного и закончить мое развитие». Мучень кивнул головой и улыбнулся, «Расслабься. Так как мы создали связь родословной, я определенно выручу тебя в меру своих способностей». Когда он говорил, он снова посмотрел на цену сущности крови Северного морского дракона и покачал головой, горько улыбнувшись. Сколько времени пройдет, прежде чем он соберет в общей сложности 7000000 очков духовной ценности. Но после того, как он подумал об этом, он понял причину. В конце концов, насколько ценна сущность крови Северного морского дракона, если б ее можно было легко получить, то это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Чтобы получить что-то вроде этого, нужно идти маленькими шагами. Удар. В данный момент кроткие удары прозвучали около двери. Мучень поднял голову и заметил девушку в черном платье, мягко облокотившуюся на дверь. Фигура девушки была стройная и обворожительна, а ее талия была настолько узка, что любой мужчина начал бы пускать слюни. Ее длинные волосы текли вниз, как серебряная река. Одновременно, солнечный свет проходил сквозь окна и сделал изящную внешность девушки еще более красивой. Мучень посмотрел на очаровательную девушку перед ним и полностью потерялся в мыслях. На что это ты уставился? Лоли встала пред ним и, улыбнувшись, спросила. Мне довольно повезло, что я внезапно стал мягкосердечным, когда впервые встретил тебя в духовном пути. Мучень улыбнулся. Своими черными глазами он посмотрел на изящное лицо перед собой и сказал: «Иначе, как же я был бы одинок в будущем? Из того, что ты сказал, кажется, что ты и правда не хотел спасать меня вначале». Намек улыбки и мягкости также появился в глазах Лоли. Мучень был абсолютно безмолвен. В конце концов, в таком безжалостном и беспощадном месте, как духовный путь, быть мягкосердечным невыгодно. «После этого ты преследовал меня больше половины месяца. Ты уже должен был успокоиться, правильно?» Слабо улыбнулась Лоли. Кроткая улыбка слегка колебалась в пределах ее спокойных глаз. Мученю повезло, но разве не повезло и ей тоже? Из-за него ее мрачный мир, казалось, ожил. Даже если у нее на плечах было множество трудностей, она все еще ждала, когда с ним встретится снова. «Хорошо, хватит говорить о ерунде и давай займемся делами». Лоли перестала улыбаться и серьезно посмотрела на Мученя. Она сказала: «Ты планируешь бороться против Ян Хуна на соревновании новичков месяц спустя, правильно?» «Да». Мучень кивнул. Ему вообще не нравился Ян Хун. Тот парень был сообщником Цзи Сюаня на духовном пути. Все события, вызванные Цзи Сюанем, были вызваны этим парнем. Теперь, когда они встретились в Северной Небесной Духовной Академии, не было никакого пути, которым он позволит ему легко отделаться. Дело в том, что сейчас с Ян Хуном довольно трудно справиться. Прямо сейчас он также в начальной фазе стадии небесного слияния. Однако он обладает духовным пульсом земного уровня. Как только он активирует его, немногие люди в стадии небесного слияния смогут с ним справиться, ответила Лоли. Кроме того, судя по тому, что я слышала, Ян Хун когда-то получил сущность души древнего дракона-тигра. Таким образом его боевые способности взлетели еще сильнее. Если он будет сражаться в полную силу, он был бы в состоянии бороться против средней фазы стадии небесного слияния. Духовное животное небесного класса среднего ранга, древний дракона-тигр, он занимает 50-е место на ранжировании духовных животных земного класса. Мучень был довольно удивлен, и его выражение стало серьезным. Как ожидалось, Ян Хун не был обычным человеком. С такими боевыми способностями даже Мучень чувствовал немного давления. С текущей силой Мученя он был бы в состоянии бороться против противника начальной фазы стадии небесного слияния, если бы он использовал общую мощь птицы девяти подземелий. Однако этого было бы недостаточно против противника средней фазы стадии небесного слияния. Если бы он полностью положился на власть птицы девяти подземелий, то с легкостью победил бы противника средней фазы стадии небесного слияния. Однако это было его последним средством. Мучень не хотел одалживать слишком много внешней мощи. Даже если он создал связь родословной с птицей девяти подземелий, если он постоянно будет одалживать силу, то это пагубно скажется на его уровне культивирования. Хотя у тебя есть много методов, твоя основа все еще слаба. В конце концов, ты все еще только в средней фазе стадии духа. Промежуток между тобой и Ян Хуном довольно огромен, поэтому ты должен будешь сделать много приготовлений к сражению в следующем месяце. По крайней мере, ты должен будешь увеличить свою силу до последней фазы стадии духа в течение месяца, с мрачным выражением лица сказала Лоли. Мучень кивнул. Хотя его боевые способности были эквивалентны начальной фазе стадии небесного слияния, он был все еще только в средней фазе стадии духа. Это было его главной слабостью. Но одновременно, для него не было легко продвинуться к последней фазе стадии духа в течение месяца. Если ты хочешь продвинуться к последней фазе стадии духа за месяц, это не невозможно. Ты должен был бы просто полагаться на небольшое количество помощи. Немного улыбнулась Лоли. Затем ее карта духовной ценности появилась в ее руке. Карта засияла, показав каталог товаров. Различные изделия вновь появились на экране, когда Лоли мягко двинула рукой. Наконец, она остановилась в определенном месте, где было расположено несколько товаров. Мучень немедленно посмотрел на текст. Духовная пилюля. Пилюля, которая выгодна для людей в стадии духа. Она может помочь им продвинуться к следующему уровню. Однако медицинская энергия в пределах пилюли чрезвычайно сильна. Если ее поглотить не полностью, то она повредит телу. Цена – 20 000 очков духовной ценности. Если сможешь получить духовную пилюлю, должна существовать возможность продвинуться к последней фазе стадии духа в течение месяца. Что касается сильной медицинской энергии, с ней легко справиться. Преподаватель Мулин упомянула ранее, у территории молнии есть бесконечное количество божественной молнии. Божественная молния обладает эффектом укрепления духовной энергии. Если бы ты принял пилюлю в том месте, должна существовать возможность положиться на мощь божественной молнии, чтобы полностью поглотить энергию в пределах пилюли. Лоли улыбнулась. Судя по ее подробному объяснению, было очевидно, что она все хорошо продумала. Мучень кивнул. Человеку как он, кто был в стадии духа, эффект этой пилюли был довольно достоин. Было довольно редко получить такую драгоценную пилюлю в пределах Северного Духовного Королевства. Однако существует только одна проблема. Лоли указала пальцем на световой экран и сказала: «Духовная пилюля стоит 20 000 очков духовной ценности. Прямо сейчас, в то время как у тебя только есть примерно 4 000 очков духовной ценности, у меня есть только 11 000 очков духовной ценности. Даже если бы мы их сложили, это не было бы достаточно». Лоли нахмурилась. Было очевидно, что она не знала, что делать. Так как они только что вошли в Северную Небесную Духовную Академию, они естественно не обладали многими методами приобретения очков духовной ценности. Поэтому, это была действительно огромная проблема для них. Очки духовной ценности, ха. Мучень нахмурился на мгновение, прежде чем он улыбнулся. Не то, чтобы не было решения этой проблемы. А, Лоли удивленно посмотрела на Мученя. Она не знала, какие методы он хочет использовать, чтобы решить эту проблему. Мучень улыбнулся и схватил на тонкую руку Лоли. «Следуй за мной». Видя, что этот парень снова начал действовать довольно смущающе, Лоли немедленно покраснела. Она немного поборолась прежде, чем обнаружить, что Мучень держал ее руку так плотно, что она могла только разочароваться в сопротивлении. В конце концов, здесь не было никого больше, кроме них. Мучень потянул Лоли к самой высокой части домика. Там, они смогли увидеть ясные синие небеса. Если бы они должны были посмотреть еще дальше, они были бы в состоянии увидеть край Северной Небесной Духовной Академии. В данный момент Мучень посмотрел на самую привлекательную гору формы птицы в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Он смотрел на огромную каменную скрижаль, показавшую духовное ранжирование на крыле горы в форме птицы. Разве преподаватель Мулин не сказала, пока мы в состоянии войти в высшие разряды стадии духа, мы были бы в состоянии получить очки духовной ценности как вознаграждение? Мучень посмотрел на каменную скрижаль, которая была символом славы в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Студенты Академии Северных Небес, вероятно, всегда проверяли, появились ли на нем какие-либо изменения. «Ты планируешь войти в духовное ранжирование?» – удивленно спросила Лоли. Мучень кивнул. «Это, действительно один метод. С твоей текущей силой должна существовать возможность войти в лучшие 10 разрядов в пределах духовного ранжирования. Но если ты сделаешь это, то ты оскорбишь старшего, занявшего тот разряд», – ответила Лоли. Прямо сейчас она уже продвинулась к стадии небесного слияния и потеряла квалификации для входа в стадию духа. Кроме того, с ее текущей силой, у нее не было способности войти в более высокопоставленное, небесное ранжирование. Таким образом, она не могла в настоящее время извлечь пользу из ранжирования. То место было первоначально местом для новых студентов. Они уже неблагоразумны, занимая те разряды. Кроме того, скрываться не в моем стиле. Мучень улыбнулся. Конкуренция в пределах Северной Небесной Духовной Академии была довольно жестока. Не имело значения, сейчас или в будущем, будет бесконечное количество соревнований. Если бы он должен был всегда скрываться и сдерживаться, то разве есть смысл здесь оставаться? Он пришел к Северной Небесной Духовной Академии не для того, чтобы скрываться от проблем. Ты действительно хулиган. Ты не провел в Северной Небесной Духовной Академии дня, а уже хочешь сделать что-то подобное. Лоли улыбнулась, пока беспомощно отвечала. Она могла уже предвидеть беспорядки, которые будут вызваны этим событием. Проблема была не в рейтинге. Просто эта проблема включала и старших, и новичков, потому что в течение прошлых нескольких лет не было никаких новичков, смевших изгонять старшего от духовного ранжирования, только придя в академию. Я вынужден это сделать. Купив пилюлю, мы оба были бы нищими. По сравнению с этим, кто заботился бы о престиже старшего? Мучень улыбнулся и плотно сжал кулак. Карта духовной ценности появилась перед ним, испуская слабое свечение. Мучень посмотрел на карту духовной ценности, и его глаза стали серьезными. Он медленно сжал кулаки, и сильная духовная энергия вышла из его тела. Окружающий воздух также начал колебаться. В его море ауры вспыхнула духовная шестерня. Дух, сидевший со скрещенными ногами на духовной шестерне, тоже ярко засветился, поскольку духовная энергия в теле мученя была выдвинута до предела. Бум! Темно-черная духовная энергия вырвалась из кулака мученя и вызвала огромный звук обстрела. Она взревела и сформировала световой луч, который ударил светящуюся карту духовной ценности. Бум! Низкий звук пронесся по области. В небеса вырвался пучок света. В данный момент новички в этой области изумленно подняли головы, смотря на пучок света. Затем они обнаружили, что пучок света пролетел в небе и направился в гигантскую каменную скрижаль, символизирующую славу Северной Небесной Духовной Академии. Глава 159. Свист. Словно метеорит со световым хвостом позади, великолепный пучок света вспыхнул в небесах огромной Северной Небесной Духовной Академии. В конце он ворвался в каменную скрижаль, где были выгравированы духовные ранжирования, под удивленными пристальными взглядами многих людей. Гул. В момент, когда пучок света вошел в каменную скрижаль, все смогли увидеть, что от духовного ранжирования исходит великолепный свет. Все ранжирование утонуло в золотом свечении. Через несколько секунд он ворвался в рейтинг лучших 10. Вау! Беспорядки немедленно вспыхнули в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Хотя духовное ранжирование было самым низшим рейтингом в пределах Северной Небесной Духовной Академии, в лучшую десятку войти довольно трудно. В конце концов, эти люди были в духовном ранжировании, все же они обладали силой стадии небесного слияния. Интересно, что за человек, прорвавшийся к стадии небесного слияния, вызывает эти беспорядки? Охо-хо, те парни всегда ведут себя так. Они и правда не уступают дороги новичкам. Разве мы не были в том же положении? Новички действительно слишком высокомерны. Их всегда нужно ставить на место. Пфф, если они действительно способны, тогда должны войти в небесное ранжирование. Что хорошего в этом духовном ранжировании? Лучшие 10 человек являются действительно толстокожим. Изменение в духовном ранжировании немедленно привлекло внимание студентов Северной Небесной Духовной Академии. Прозвучали различные голоса, однако они не знали, кто этот старший, прорвавшийся к стадии небесного слияния. И под многочисленными пристальными взглядами, золотой свет продолжал подниматься вверх. Ранг 9, ранг 7, ранг 5. Когда золотой свет достиг ранга 4, люди наконец начали чувствовать себя удивленными в этом. Хотя духовное ранжирование было только основным ранжированием в Северной Небесной Духовной Академии, никто не смел думать, что те, кто смог занять ту позицию в течение долгого времени, будут довольно слабы. Особенно те, что занимали место в лучших 3 в духовном ранжировании. Эти 3 человека были известны даже среди воинов стадии небесного слияния в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Больше половины года их рейтинг в пределах духовного ранжирования был неприкосновенным. И теперь пристальные взгляды многих людей сконцентрировались на золотом свете. Когда золотой свет наконец достиг ранга 4, он замедлился и на мгновение поколебался. Затем золотой свет внезапно подпрыгнул и занял позицию 3-го ранга. Как только тот золотой свет занял позицию 3-го ранга, имя, первоначально признанное 3-м, засветилось и медленно исчезло. При нормальных обстоятельствах имя бы не исчезло, если бы они были превзойдены в ранжировании. Оно бы просто спустилось на 1 разряд ниже. Однако человек, который был первоначально 3-м рангом, уже продвинулся в стадию небесного слияния. Считалось, что он потерял квалификации для конкуренции в духовном ранжировании. Таким образом, как только его превзошли, он больше не мог участвовать в этом рейтинге. Однако это изменение произошло только для позиций 3-го ранга. У других же ранг упал на 1. Было удалено имя Молуня. Так, ахо-хо, тот парень действительно неудачен. Если бы он был все еще на духовном ранжировании, то он был бы в состоянии получать 1000 очков духовной ценности каждый день. В Северной Небесной Духовной Академии злорадствовали несколько человек, когда они смеялись над прискорбностью Молуня. Затем они посмотрели на золотой свет, занявший 3-й ранг. В том месте огни начали рассеиваться, прежде чем наконец стать именем, сформированным золотыми огнями. 3-й ранг духовного ранжирования, мучень, культивировал в Северной Небесной Духовной Академии в течение дня. А атмосфера в Северной Небесной Духовной Академии немедленно стала напряженной. Многие люди были поражены, смотря на духовное ранжирование. Культивировал в Северной Небесной Духовной Академии в течение дня, разве это не значит, что это новичок, только сегодня пришедший к Северной Небесной Духовной Академии? Новичок на самом деле смог выгнать старшего, занявшего духовное ранжирование, тишина в пределах Северной Небесной Духовной Академии продлилась лишь долю секунды, когда как ее сменили шумные беспорядки. Сколько же лет такого не происходило? Кто такой этот мучень? Выглядит так, словно новички в этом году довольно способны. Могло случиться так, что он именно сегодня прорвался к стадии небесного слияния. И таким образом, он также использовал ту лазейку. Ахо-хо, это довольно интересно. Мол, он не слабак. Так как этот новичок по имени Мучень смел выгнать его из духовного ранжирования с его характером, он просто его не опустит. Да, кроме того, люди, которые сдвинулись на ранг ниже, тоже будут чувствовать себя не очень хорошо. Этот уверенный Мучень храбр. В пределах Северной Небесной Духовной Академии бесчисленные люди продолжали говорить друг с другом, когда они посмотрели на духовное ранжирование. Однако было ясно, что они чувствовали немного сочувствия к действию Мученя. Было очевидно, что беспорядки, вызванные духовным ранжированием, привлекли внимание многих новичков в области для новичков. Они изумленно смотрели на великолепное имя на ранжировании. Хотя другие люди могут быть незнакомыми с этим именем, все они знали, кого представляло то имя. Они никогда не предполагали, что этот человек был настолько влиятелен. Он только пришел к Северной Небесной Духовной Академии, все же он уже вызвал такие беспорядки. В северном районе области новичков Ян Хун, сидевший со скрещенными ногами в доме, внезапно открыл глаза. Он посмотрел на духовное ранжирование, излучавшее яркий свет, и холодно взглянул на имя, заставившее его чувствовать себя неловко. Намек неприветливости вспыхнул в его глазах. Как ожидалось, у того ублюдка действительно была боевая способность, эквивалентная стадии небесного слияния. Неудивительно, что он смог стать одним из самых выдающихся новичков в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Хотя ты довольно способен, разве тебе не нужно хоть немного сдерживаться? Ты и правда полагаешь, что старшие, оценивающиеся в лучших 10, слабаки? Ян Хун глумился. Старшие в пределах лучших 10 из духовного ранжирования обладали силой стадии небесного слияния. С его точки зрения действия Мученя приведут лишь к проблемам. Я позволю тебе гордиться собой некоторое время. Месяц спустя, на соревновании новичков, я позволю тебе ощутить огромное расстояние между нами. Ян Хун медленно сжал кулаки, поскольку его глаза стали безжалостными. Так как я, Ян Хун, нахожусь в Северной Небесной Духовной Академии, Мучень, ты не должен даже думать о способности преуспеть здесь. В данный момент, в других двух направлениях области новичков, Бин Цин и Мукуй также знали об изменениях в пределах духовного ранжирования. Они посмотрели на знакомое имя, а их глаза замерцали. Казалось, что было довольно много влиятельных новичков в этом году. Соревнование новичков месяц спустя определенно будет стоящим. Однако, кто получил бы звание самого сильного новичка? Третий ранг. Мучень слабо улыбнулся, когда он посмотрел на духовное ранжирование. Этот разряд был вне его ожидания. Он первоначально думал, что сможет войти лишь в лучшие 5. На этот раз количество духовной энергии, которую я активировал, было в рамках моего контроля. Если бы я использовал всю свою силу, то смог бы стать номером 1. Мучень улыбнулся. Однако он немедленно не сделал этого. Становление третьим рангом уже достигло его цели. Если бы он немедленно взлетел до 1 ранга, это было бы слишком привлекательно. «Сколько очков духовной ценности теперь у тебя есть?» — спросила Лоли. Мучень открыл руку, и подобная кристаллу карта духовной ценности появилась в его руке. В пределах совершенно прозрачной карты духовной ценности лучи сформировали цифры. 24-100 очков духовной ценности. Мучень посмотрел на количество в пределах своей карты духовной ценности и облегченно вздохнул. Став третьим рангом на духовном ранжировании, он получил 20 000 очков духовной ценности как вознаграждение. Этого было достаточно для покупки духовной пилюли. Завтра я направлюсь в зал духовной ценности для покупки духовной пилюли. Затем я войду в территорию молнии. Все это время я буду пытаться прорваться к последней фазе стадии духа. Мучень улыбнулся, когда он посмотрел на Лоли. Лоли кивнула. Немедленно впоследствии Мучень снова поднял голову и посмотрел на духовное ранжирование. Он действительно должен был быстро увеличить свою текущую силу. В пределах Северной Небесной Духовной Академии было слишком много влиятельных людей. Так как он сегодня вызвал такие беспорядки, будет плохо, если он не увеличит свою силу. В пределах Северной Небесной Духовной Академии все уважают только силу. Без достаточной силы будет позором занимать высокий ранг. Это место было покрыто туманом. В пределах тумана были многочисленные каменные платформы, летающие в воздушном пространстве. Хотя они не были довольно большими, их было достаточно, чтобы там поместился один человек. В данный момент было много личностей, сидящих с закрытыми глазами на каменных платформах. Духовная энергия струилась около их тел, и слабая духовная аура поблизости входила в их тела. Этот туман был на самом деле сформирован чрезвычайно богатой духовной аурой. Духовная аура в этом месте на самом деле достигла такой степени плотности. В данный момент человек, сидевший со скрещенными ногами на каменной платформе, внезапно открыл глаза. Этот человек носил свободную одежду, а его волосы были распущены. Его аура была чрезвычайно холодной, и сильные духовные энергетические колебания слегка колебались около его тела. Он открыл глаза и плотно сжал кулак. Появилась подобная кристаллу карта духовной ценности, на которой высветились огни. Затем его выражение внезапно стало мрачным. Мучень, новичок, только вошедший в Северную Небесную Духовную Академию, на самом деле посмел изгнать меня из духовного ранжирования. Глаза парня были довольно холодными, поскольку его лицо было заполнено яростью. Ему больше не светит ежедневное вознаграждение в 1000 очков духовной ценности от духовного ранжирования. Если бы это был старший, то он принял бы ситуацию. Однако он был выгнан новичком, только пришедшим к Северной Небесной Духовной Академии и не привыкшим к Академии. Это было слишком большим позором для него. Он не знал, сколько людей будет дразнить его из-за этого. Это было вызовом его силе. Проклятие. Парень плотно стиснул зубы. Казалось, что ему некоторое время придется забыть о культивировании. В конце концов, он не мог потерять свою гордость. Хотя он не сможет вернуться к духовному ранжированию после преподания урока новичку. Это, по крайней мере, позволит ему возвратить немного гордости. Я хотел бы увидеть, насколько силен этот новичок. Ты на самом деле смеешь быть таким высокомерным после входа в Северную Небесную Духовную Академию? Пробормотал парень. Раз другие тебя не научили, я, Молунь, научу тебя, как уважать старших. Когда его голос исчез, он снова закрыл глаза. В его сердце он уже решился. Завтра он временно остановит свое обучение и преподаст урок этому высокомерному новичку. Глава 160. Духовная пилюля. На следующий день мучения Лоли оставили область новичков и направились прямо в Северную Небесную Духовную Академию. Студенты Северной Небесной Духовной Академии обладали большой свободой. Не было никаких ограничений с точки зрения уроков, и большинство преподавателей будет редко ограничивать действия студентов. Потому что было много студентов в пределах Северной Небесной Духовной Академии, которые были еще более влиятельными, чем преподаватели. Следовательно, преподаватели большую часть времени лишь руководили и не всегда преподавали, как в свое время делал учитель МО в Северной Духовной Академии. Конечно, не то, чтобы нет известных преподавателей в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Преподаватели, стоявшие на вершине в силе, были первоклассными воинами даже в континенте Северных Небес. Если бы студенты хотели получить руководство, то они должны заплатить высокую цену. И новичкам в настоящее время невозможно заплатить такое огромное количество очков духовной ценности. Так как Северная Небесная Духовная Академия была довольно обширна, мучения Лоли летели через небо в течение почти получаса прежде наконец достигнуть зала духовных ценностей. Зал духовных ценностей был столь величественным, что его было просто невозможно описать. Этот зал, казалось, был расположен на горе в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Кроме того, туман циркулировал вокруг него, как будто это была волшебная страна. Только, стоя рядом с залом духовных ценностей, она чувствовала себя крошечными муравьями. Если тщательно посмотреть, то можно увидеть огромные слова, сформированные из света и искрящиеся в воздухе. Зал духовных ценностей считали популярным местом в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Таким образом мучения Лоли смогли ощутить, насколько популярно это место, когда лично посетили его. В небесах бесчисленное множество людей постоянно направлялось в зал. Поток вошедших людей был бесконечен. Мучения Лоли стояли возле зала духовных ценностей и посмотрели на живость этого места. Они не могли не воскликнуть вслух. Казалось, что они видели лишь малую часть Северной Небесной Духовной Академии. «Давай войдем!» Мучень улыбнулся Лоли, и они вдвоем вошли в зал духовных ценностей. Когда они вошли, то смогли почувствовать духовные энергетические колебания, заставившие их немного дрожать. Перед мученем и Лоли был обширный зал. Потолок этого зала, казалось, был покрыт звездами и был чрезвычайно таинственным. Кроме того, зал был довольно шумным, поскольку здесь собралось много людей. В данный момент двое посмотрели вверх и заметили много круглых кристаллов, плавающих в воздушном пространстве. В кристаллах они видели различные свитки, духовные экспонаты и мирские сокровища, и т.д. Мучень поглядел на звездный потолок и нахмурился. Он мог ощутить таинственное колебание в зале, заставившее его дрожать. Это было колебание, которое было уникально для духовного барьера. Было очевидно, что был ужасающий духовный барьер, тайно устроенный в зале духовных ценностей, служащий защитой от кражи. В то время как Мучень и Лоли осматривали зал духовных ценностей, они внезапно обнаружили многочисленные пристальные взгляды, направленные на них. Точнее говоря, пристальные взгляды приземлились на Лоли, стоящую около Мученя. В данный момент высокая и стройная фигура девушки вместе с ее мягкими, серебристыми, длинными волосами привлекла внимание многих людей. Ее глаза заставили других чувствовать спокойствие в пределах сердец. Кроме того, ее изящное лицо было исключительно привлекательно. Так как девушка с таким характером и внешностью появилась здесь, то естественно она привлекла к себе внимание. Ха, когда такая красивая девушка появилась в пределах нашей Северной Небесной Духовной Академии, этот характер и внешность просто исключительны. Она довольно незнакома, я никогда не слышал о ней прежде. Ахо-хо, ты мог бы с ней поговорить, так как парень около нее только в средней фазе стадии духа, он более слаб, чем она. Они, вероятно, не пара. Когда Мучень заметил различные пристальные взгляды, его выражение тут же потемнело. Но прежде чем ему удалось сказать что-либо, девушка около него внезапно взяла его за руку и потянула вглубь зала духовных ценностей. В момент, что она захватила руку Мученя, Мучень почувствовал шепоты, внезапно разразившиеся повсюду. Удивление заполнило лица многих людей, и каждый из них чувствовал чувство боли. Почему такая выдающаяся девушка выбрала такого слабого парня? Это, потому что он был довольно красив? Мучень заметил, что появляются опечаленные и завистливые пристальные взгляды и в ответ усмехнулись. Он чувствовал себя довольно счастливым в глубине души. «Это моя женщина, и вы не имеете права ее коснуться». Как раз в то самое время, когда он чувствовал себя немного гордым, Мучень также захватил тонкую руку Лоли. В ответ девушка немедленно впилась в него взглядом. Элегантность, показанная Лоли, заставила сердце Мученя ёкнуть. Бессознательно, девушка уже начала показывать свое очарование, которое вызовет бедствие. После того, как Лоли потянула Мученя в глубины зала духовных ценностей, она выпустила руку и спокойно оглянулась. А Мучень посмотрел на руку и вспомнил ту мягкость, что только что ощущал. Однако он немедленно вздохнул. Казалось, что я должен быстро увеличить свою силу. Ее очарование слишком сильно. Если я не стану сильнее, я не знаю, сколько раз другие будут усмехаться надо мной. Те парни думают, что я всего-то симпатичный, но слабый человек. Когда Лоли услышала это, она улыбнулась и наклонила голову. Своими стеклянными глазами она взглянула на Мученя, когда она кивнула. Все так и есть. Мучень был несколько потрясен и подавлен. Все нормально. Уже не говоря о том, что ты не один, и даже если ты слаб, я все равно готова быть с тобой. Красные губы Лоли дергались, и ее симпатичные глаза были похожи на пару ясных лун. В данный момент она не была так же спокойна, как всегда. Вместо этого, она была похожа на хитрую лису. Очаровательная женщина. Просто жди, пока я не превзойду тебя. Тогда посмотрим, смогу ли я тебя отшлепать. Мучень дулся, когда он посмотрел на покрасневшие, худощавое лицо Лоли. Затем он хлопнул в ладоши и переместил свое внимание вверх. Он поднял голову и посмотрел в воздух, где был гигантский хрустальный шар. В пределах хрустального шара была золотая жидкость, которая была размером с голову человека. Золотая жидкость, казалось, была жива и медленно перетекала туда-сюда. Странное чувство испускалось от нее. Это. Глаза Мученя стали серьезными, когда он посмотрел на световой текст возле шара. Затем его глаза сузились, когда он бормотал. Таким образом, это сущность крови Северного морского дракона. Сильная духовная энергия появилась снова в его море ауры. Мучень догадался, что это была птица девяти подземелий, снова ставшая взволнованной. Успокойся, никто не посмеет украсть здесь что-либо. Даже ты, вероятно, не смогла бы что-либо здесь украсть, будучи на пике своих возможностей, беспомощно сказал Мучень в пределах сердца. Когда птица девяти подземелий услышала его голос, неистовствующая духовная энергия медленно спадала. Она знала, какие сейчас обстоятельства. Так как Северная Небесная Духовная Академия смела показывать сущность крови Северного Морского Дракона, она, вероятно, не боялась, что ее украдут. Вперед, давай сначала купим духовную пилюлю. Видя, что птица девяти подземелий успокаивается, Мучень был довольно освобожден. Он немедленно заговорил с Лоли, когда он направился прямо в кристаллический прилавок поблизости, где в настоящее время вздремнул старик. «Старик, я хочу купить духовную пилюлю». Мучень постучал в кристаллический прилавок и вежливо спросил. Старик проснулся и нетерпеливо поднял голову. Он посмотрел на Мученя на мгновение, прежде чем щелкнуть пальцами. В данный момент пучок света направился прямо в Мученя. Когда огни исчезли, появилась коробка. В коробке была круглая пилюля размером с глаз дракона, источавшая спелый аромат. Это была духовная пилюля. После того, как старик бросил коробку, как будто это был мусор, он махнул рукой. Карта духовной ценности в пределах руки Мученя засверкала, и многочисленные огни влетели в его руку. Мучень немедленно поглядел на свою карту духовной ценности и заметил, что из нее уже было вычтено 20 000 очков духовной ценности. Как только это было сделано, старик снова закрыл глаза. Однако он внезапно открыл их и посмотрел на Лоли, стоящую около Мученя. Намек удивления вспыхнул в его глазах. «Маленькая девочка». Старик посмотрела на Лоли. Его пристальный взгляд был зафиксирован на ее серебристых волосах. Лоли также посмотрела на старика в замешательстве. Около нее Мучень был также немного удивлен. Старик посмотрел на мгновение перед медленным выяснением. «Действительно ли ты, человек от клана Лошень, кем тебе приходится Ло Тяньшень?» Глаза Лоли немедленно сузились, когда она посмотрела на старика. Однако она немного покачала головой и ответила: «Извините, я не могу вам этого сказать». После высказывания этого она потянула Мученя к окрестностям зала духовных ценностей. Видя это, старик не остановил ее и только хмурился. Он бормотал: «Та девушка, вероятно, изучала искусство Лошень. Вот почему ее волосы стали такими. Однако только человек, обладающий родословной королевской семьей, мог изучить это искусство. Но почему кто-то, кто находится в королевской семье клана Лошень, пришел к Северной Небесной Духовной Академии?» Он обдумал на мгновение перед тем, как вздохнуть. Затем он медленно снова закрыл глаза. Лоли потянула Мученя из зала духовных ценностей, пока последний пристально смотрел на нее. Он также услышал слова старика. «Клан Лошень, это мог быть клан Лоли, но почему он не слышал о нем прежде?» Когда Лоли вышла из зала духовных ценностей, она выпустила руку Мученя. В данный момент ее глаза были немного в трансе, и она была рассеяна. «Что такое?» – прошептал Мучень. «Ничего». Лоли мягко покачала головой. Затем она слабо улыбнулась Мученю. «Мы получили духовную пилюлю. Ты должен поспешить и обучаться в пределах территории молнии. Я буду культивировать в пределах сосредотачивающего дух барьера 5 ранга, ожидая твоего выхода». Мучень мог сказать, что она что-то скрывала. Однако все же она не хотела говорить ему об этом. Раз так, он не будет спрашивать ее и вместо этого будет ждать, когда она сама все ему расскажет. Затем под многими пристальными взглядами он внезапно предпринял шаги вперед и обнял девушку. Он прошептал ей на ушко: «Прямо сейчас у меня нет сил, чтобы разделить твое бремя, но верь мне, я определенно стану сильным. Так как ты сказала в духовном пути, что ты защитишь меня от любых внезапных атак со спины, тогда я стану твоим щитом, что защитит спереди». Лоли нервничала. Ее глаза были заполнены мягкостью, когда она коротко ответила «Да, тогда я направлюсь на территорию молнии. Жди моего возвращения». Мучень улыбнулся, когда отпустил ее. Он махнул рукой и немедленно превратился в пучок света, улетев довольно далеко. Лоли посмотрела на его фигуру, и на ее лице появилась кроткая улыбка. Когда эта улыбка появилась, много людей поблизости были полностью загипнотизированы. Следом, она обернулась и пошла в противоположном направлении. Как раз в то самое время, когда Мучень разделился с Лоли, пучок света ворвался в область новичков. Затем парень с длинными волосами появился в воздушном пространстве. Он испускал холодную ауру от тела, ступив в область новичков. Холодный крик немедленно прозвучал в пределах ушей новичков. «Кто такой Мучень? Уну, блять, подошел сюда». Глава 161. Молунь. «Кто такой Мучень? Ану, блять, подошел сюда». Холодный крик вместе с грохочущей духовной энергией взорвался как гром в области новичков. Прямо сейчас множество новичков шокированно подняли головы, посмотрев на личность в воздухе. В этой обширной и пустынной области новичков собралось много новичков. Е Цинлин, Молин и другие, все были в этом месте. Когда они услышали крик, то все они немедленно нахмурились. Личность гордость стояла в небе, холодно, сверху вниз, смотря на новичков. Он кричал: «Ни один из вас не слышал моих слов, где новичок по имени Мучень? Он на самом деле посмел изгнать меня из духовного ранжирования, однако у него не хватает смелости показаться». После того, как он закончил свое предложение, новички наконец поняли, почему появилась эта личность. Таким образом, он пришел для доставления неприятностей, потому что Мучень недавно захватил третью позицию в духовном ранжировании. Они обменяли пристальные взгляды друг с другом. Однако казалось, что Мученя здесь не было. «Старший, брат Му покинул это место. Если ты хочешь найти его, пожалуйста, приходи завтра». Му Лин колебался на мгновение прежде, чем крикнуть вслух. Личность перед ним говорила о Мучене таким тоном, что Му Лин был недоволен. Однако он не смел выражать свое недовольство перед этим старшим. Личность переместилась и встала прямо над студентами, стоящими в этой пустой области. Он глумился. Он ушел, что за робкий человек. Он, вероятно, осознанно спрятался. Правильно, я первоначально думал, что новички этого года довольно способны. Я никогда не предполагал, что вы робкие и боязливые. Слушая замечания этого человека, выражения многих новичков стали мрачными. В этой области было несколько первосортных новичков от их соответствующего мира северных небес, таких как Чжоулин. Их выражения стали несколько темными. Однако все они терпели, ибо они боялись силы этого человека. Что за группа бесполезного мусора? Видя, что многие из новичков сдерживали свои эмоции, парень холодно рассмеялся. «Я не разрешу тебе обливать грязью брата Мученя». Но как раз в то самое время, когда он сказал такие слова, молодой разгневанный голос. Много людей немедленно повернулись и заметили Сунер, стоящую около Е Цинлин и неистово смотрящую на личность в небесах. Позади нее быстро формировался большой духовный барьер. Духовный барьер, когда личность заметила барьер позади Сунер, он был несколько потрясен. Было очевидно, что он никогда не ожидал, что эта мило выглядящая девушка будет обладать такой чрезвычайной огневой мощью. Свист. Духовный барьер сжался, и из него вышла духовная энергия. Она сформировала большого воздушного питона, который тотчас полетел к парню в небесах. ХМПФ. Видя это, глаза длинноволосого парня стали холодными. Он топнул, и из его тела вырвалась могучая духовная энергия. Он хлопнул ладонью и непосредственно сокрушил ветряного питона в многочисленные огни.